Второе. Назаров подозревал, что в доме Доменковых не все останется так, как было, когда они спасались оттуда бегством. Но он не предполагал, что они не обнаружат ни одного трупа. Между тем тела исчезли. Пока он с группой спецназа вновь появился здесь, прошло немногим меньше часа. Несмотря на группы быстрого реагирования, до поселка еще нужно было доехать. Случай в городе – совсем другое дело. Капитан привез семью Доменковых к себе в кабинет, вручил Илье запасное оружие и приказал никуда не выходить, следя из окон за подступами к зданию. Назаров сомневался, что старуха в плаще вот-вот окажется здесь, в центре поселка, но допускал сейчас что угодно. Оставив Доменковых наедине друг с другом, Назаров прошел к машине, понимая, что должен вернуться к их дому. Рядом с этим домом жили другие люди, и они подвергались опасности. Кто знает, что предпримет старуха, упустив намеченные жертвы. И в то же время Назаров осознавал, что не сможет спасти их. Ему придется вламываться в дома и вытаскивать людей силой. Он просто не сможет прыгнуть выше головы. Будь еще с ним его помощники. Назаров медленно поехал на окраину поселка, спрашивая себя, не совершает ли ошибку. Старуха наметила Доменковых, точнее Ольгу, и был вариант, что это бестие двинется на их поиски. И Назаров, вместо того, чтобы быть с Доменковыми рядом, окажется с теми, кто старухе не нужен, во всяком случае, сейчас. Когда капитан уже приближался к повороту улицы, за которым он должен увидеть дом Ильи, его осенило, почему он не подстрелил старуху с близкого расстояния. Это напоминало откровение. Ему ничего не оставалось, как резко притормозить. Назаров опустил стекло в дверцы, часто-часто задышал, отер рукавом рубашки пот со лба, его бросило в жар. Объяснение казалось надуманным, даже абсурдным, но почему-то Назаров почувствовал уверенность. Он не ошибается. То ли интуиция, то ли, наоборот, логика приоткрыли для него то, что больше всего смутило его в доме Ильи. Капитан увидел, как стреляет в старуху. Та в прыжке выскакивает из кухни и хватает Тищенко. Капитан стреляет снова, но не может попасть в старуху с такого расстояния. Пули вонзаются в стену и в дверь туалета позади умирающего помощника. «Черт возьми!» — пробормотал Назаров, высовываясь из машины. Он сплюнул, тяжело задышал, снова вытер лоб и расстегнул рубашку почти до пупа. Картинка сменилась тем, как в старуху с нескольких шагов стреляет белый. И снова мимо. Лишь звон разбитого стекла. Казалось бы, можно подумать, что пули проходят сквозь тело старухи, но это не так. Возможно, старуха какой-то особенный организм, и подстрелить ее не значит убить, но дело не в этом. Старуха перемещается так, что уходит из точки, в которой спустя мгновение окажется пуля, опережает потенциальную смерть на полшага. Вряд ли дело в скорости, скорее, это некий морок. Стреляющий видит ее там, где она была за секунду до этого. И ей хватает этой ирреальной форы. Более чем, не зря она так странно двигается. Не виляет из стороны в сторону, а скорее колышется, словно пробирается сквозь толщу воды. «О, Боже!» — прошептал Назаров, не желая верить тому, что открылось. «Что мне с этим делать? Что?» Тренькнул мобильник, и Назаров вздрогнул, оглядываясь по сторонам, как человек, который неожиданно задремал в неподходящем месте. Достал телефон и вышел на связь. «Капитан Назаров?» — послышался голос. «Да». Это был командир спецгруппы майор Чевелихин. «Мы на подходе к поселку. Как обстановка?» Назаров растерялся. Он подумал, что случилось бы, будь в доме Ильи не участковый с двумя помощниками, а десяток спецназовцев с автоматами. Чем бы все это закончилось, и как повела бы себя старуха в плаще? Отступила бы? Или выкинула бы еще какую-нибудь штучку покруче, нежели вонючая струя, окутавшая весь дом? «Капитан?» «Да, я вас слышу». «Что с людьми из дома, где была перестрелка?» «Они в безопасности, у меня в кабинете». «Где вы сейчас находитесь?» «Возле того самого дома». Чевелихин потребовал: «Не входите туда. Дождитесь нашего приезда». И майор отключился. Назаров посмотрел вперед, колеблясь проехать к самому дому или ждать спецгруппу здесь. Все-таки тронул машину и медленно поехал вперед, вглядываясь в дома, в пространство между ними, не забывая о противоположной стороне улицы. Что он скажет Чевелихину? Как объяснит то, что видел? Как вообще можно утверждать, что какая-то старуха прикончила двух его помощников, стрелявших в нее почти в упор? Как это сделать, если он сам не понимает, почему голова Тищенко уже впечаталась в стену, а Назаров еще не видел, чтобы рука старухи коснулась шеи помощника? За этими размышлениями его застал звук быстро приближающихся машин. Назаров притормозил, взяв к обочине, вышел из машины. Спустя полминуты рядом притормозили три автомобиля. Чевелихин высунул голову из первой машины. «Какой дом?» Назаров указал, коротко описав внутреннюю планировку. Чевелихин руководил своими людьми четко и спокойно. Парни в масках и черных одеждах окружили дом Доменковых и ворвались внутрь. Спустя считанные минуты Чевелихин, которому по головной рации доложили обстановку, махнул Назарову, призывая его пойти вместе с ним. Следом за майором Назаров вошел в дом. Он рассматривал коридоры, кухню, не понимая, что ж не так, когда Чевелихин сказал: «Тел ваших помощников в доме нет, как нет и следов крови, хотя постреляли здесь, конечно, неплохо». «И что теперь?» — спросил Илья. Назаров вздохнул, качая головой. «Ничего хорошего». На несколько минут они замолчали. Только что капитан высказал собственное предположение, почему ни он, ни его помощники не подстрелили старуху. Илья обдумывал это, рассматривая двор дома, куда его с женой и ребенком привел Назаров. Дом располагался в 200 метрах от кабинета участкового в переулке, параллельном центральной улице. Здесь жил одинокий старик Савелий Константинович. Вместе с женой они купили этот дом лет 12 назад, когда поселок еще и близко не являлся тем, чем стал за последние годы. Год назад Савелий овдовел. В последние месяцы он почти не выходил из дома, только за продуктами, благо магазин располагался близко. Он много спал, когда же бодрствовал, часами сидел у телевизора. С опозданием, но он, конечно же, узнал, что в поселке происходит что-то странное. Правда, в отличие от других жителей, страх не коснулся его так сильно, чтобы запереться в доме и не пустить даже участкового, который в один прекрасный день, когда еще была жива жена, вернул Савелию украденный велосипед, на что старик и не рассчитывал. И именно по этой причине личная признательность старика Назаров пришел к Савелию с просьбой пустить к себе на неопределенное время Илью с семьей. В кабинете капитана женщина с ребенком не могла находиться. Там обосновался Чевелихин с заместителем. К счастью, Савелий не задавал много вопросов, хотя Назаров понимал: как только появится свободное время, Старику надо обо всем рассказать, и о старухе тоже. Пока Савелий устраивал Олю с мальчиком, Илья воспользовался этим и поговорил с Назаровым. Слова капитана убивали и без того призрачную надежду, что все образуется. Кажется, в одну из их версий, пояснил Назаров, входит даже то, что участковый, то есть я сам, утворил что-то нечистое. Что? Илья не поверил услышанному. Не то, чтоб я лично пристрелил своих помощников, нет, но все не так, как я рассказываю. И у меня для лжи есть некие причины. Но ведь это абсурд. Капитан, я Илья. Это всего лишь одна из рабочих версий, то есть у командира спецгруппы. Я не говорю, что в первую очередь меня уже в чем-то подозревают. Да, чуть позже они переговорят с тобой и твоей женой, и в отношении меня все образуется. Я лишь хотел сказать, что присутствие в поселке спецгруппы ничего не гарантирует. В общем, оно вряд ли спасет тех, кому решит наведаться старуха. Но как же так? Мы не нашли даже тел. Похоже, старуха забрала их с собой. Пока в твоем доме еще находятся эксперты, но я подозреваю, что ничего существенного они не обнаружат. Получается, что старуха существует лишь с наших слов. И все, что ее касается, не имеет сколько-нибудь логического объяснения. Капитан, голос Ильи задрожал, мы обязаны сделать так, чтобы нам поверили. Ради безопасности других людей, ради самих себя. Неужели ты хочешь сказать, что твои слова и Илья? Перебил его Назаров. Пойми, если даже к моим словам прислушаются, это ничего не изменит. Я ведь понятия не имею, как справиться с этой тварью, что она вообще такое и где находится сейчас. Спецгруппа не так многочисленна, чтобы взять под охрану хотя бы часть домов в поселке. Хорошо. Тогда пусть они предупредят жителей. Может, соберут в нескольких местах, чтобы Илья замолчал, видя, как Назаров качает головой. Чтобы объявить чрезвычайное положение, нужны веские обстоятельства. Если старуха продолжит в том же духе, такие обстоятельства рано или поздно появятся. Но не сейчас. И еще ты забыл, что люди так просто не покинут свои дома даже под давлением силовых структур. Большинство из них ведь не смогут выехать из поселка. Илья молчал. Сказать ему было нечего. Оставалось надеяться, что криминалисты до чего-то докопаются, либо те из спецназовцев, что будут в поселке каким-то образом прикончат старуху. Если, конечно, они ее вообще встретят. И еще Илья понимал, что объяснить кому-то со стороны самую ирреальную проблему — невозможность уехать из поселка — нереально. Для этого, по крайней мере, должна быть создана специальная комиссия по аномальным явлениям. Тренькнул мобильник капитана, и он быстро сказал: «Меня вызывают, Илья. Ты пока думай о своей семье. Это прежде всего главное — выжить в ближайшие день-два. Потом будет видно. Должно ведь что-то измениться, что даст надежду». Кеха вдыхала красноватое свечение, исходившее из той половины клетки, где находилась росомаха. Свечение было слабеньким. Хотелось большего, но и это лучше, чем ничего. Росомаха знала, что Кеха скормила крысам трупы двух мужчин, и для нее это было не настолько болезненным, если бы Кеха бросила в другую часть клетки внутриутробный плод или живого ребенка. И все же это терзало росомаху, чем Кеха и воспользовалась. Она покинула дом, где не получила того, что хотела, не с пустыми руками. Она забрала два тела. Кеха могла бы пройти к другому дому, где жила беременная женщина, всего в 1000 шагов, ближе к центру поселка. Два трупа взрослых мужчин не представляли особую ценность. У одного из них была больная печень из-за неистовой любви к пиву, у другого слишком черные легкие. Это были живые мертвецы. И Росомаха наверняка это увидит. Но Кеха решила взять, что есть, и уйти, понимая, что скоро здесь засуетятся. Та же, о которой она подумала, никуда не денется ни ночью, ни следующим днем. Иногда лучше переборщить с осторожностью, чем ошибиться в противоположную сторону. Кеха понимала, несмотря на растущую силу, она разворошила муравейник, и теперь по сигналу из пристанища сюда явятся другие муравьи, более крупные, с челюстями солдатов, тоже букашки, но они многочисленные и настырные, могут покусать Кеха. Свечение почти иссякло, когда Кеха уловила звук, в котором ей что-то не понравилось. Крысы все еще пировали, шумно чавкая, попискивая, шипя друг на друга. Они порождали приличный шум, но Кеха это не помешало. Она воспринимала суету в клетке так же, как щебет птиц или шелест ветра в листве деревьев. Кеха обернулась и посмотрела в углубление, где находился ком. Вокруг углубления суетились паучки. Некоторые бегали вокруг пристанища, останавливаясь, шевеля лапками, трогая землю. Другие проникали в ком, выбегали обратно. Большинство из этих паучков не имели тонких прозрачных нитей, тянувшихся за ними. Это были паучки-солдаты, вызванные на помощь из другого пристанища, побольше. Кеха не сразу поняла, что ей не понравилось. Ведь на первый взгляд картина была прежней. Потом она заметила паучка, спешащего в пристанище и выглядевшего очень обособленно. У него тоже не было нити. Именно шорох его лапок привлек внимание Кеха. Быть может, в другом случае Кеха игнорировала бы этого паучка, даже обнаружив зрительно. Но сейчас, в момент поглощения своей энергетической пищи, ее ощущения были обострены до предела. В такие моменты Кеха могла уловить даже то, что называлось «фрагмент ближайшего будущего». Что-то в этом паучке было не так. Словно он спешил пронести в пристанище что-то недозволенное, и он явно не относился к той группе, что суетилась вокруг. На мгновение у Кеха мелькнула мысль, не раздавить ли эту букашку. Конечно, реальный человек, въезжавший в эти минуты в поселок, вряд ли погибнет. Паучок — всего лишь отрезок той волны, что порождает человеческая особь, с которой у букашки есть некая необъяснимая связь. Да, Кеха не избавится от человека в то же мгновение, но он может серьезно заболеть или почувствовать настолько сильное недомогание, что это вынудит его убраться из поселка, или же его стремление в связи с плохим самочувствием иссякнет, превратится в ничто. Пока Кеха колебалась, паучок смешался с себе подобными и проскользнул в пристанище. Кеха шагнула к углублению, оглядела ком. Теперь найти эту особь не представлялось возможным. Букашки слишком похожи друг на друга, и неизвестно, сколько пронырливая особь пробудет внутри. Помедлив, Кеха вернулась к клетке. Что бы ни представлял собой человек, приехавший в поселок, он остается тем, кем является. Всего лишь человеком.